Так оглаголит Дух Святый мною грешным, рабом своим. И здесь тоже будет после тебя. И ты послушай меня. Сделай доброе при себе, донде же еси в животе. И когда приидет хищник и восхитит тебя, не успеешь тогда. Понеже суд бывает без милости, не сотворшим милости. Ведь мы у тебя не отнимаем царство того здесь, ниже иных взущаем на тебя. Но за веру свою стоим, боля законе своем, преданнем от святых отец. Что тебе успеет во грядущий век? Грабишь нас напрасно и обнажаешь от Христа. Время и тебе покаетесь, понеже любит Господь Бог покаяние. Хочешь ли, ин путь тебе покажу. Взри на невитян. В три дни милость Божию к себе привлекли ситцевым образом. Глагол Господь ко пророку Ионе с повелением. Иди и проповежь ниневитянам, да покаются, понеже грехи их в нидышево уши моя. Аще ли они погибнут пагубою? Иона же, ведав Божие милосердие, яко милостив бывает кающимся, не восхотев ни ввити, но седше в корабль и Фарсис побеже. Даже не солжется пророчество. Став же корабль непоступно на пучине морстей, ветру велию дышущую. И он же навклиром, еже есть корабленником речия. Верзите меня в море, понеже меня ради не поступит корабль. Егда же вовергаша, и повеле Бог киту великому, да пожрет его. И бысть три дни и три ночи в чреве китове, прообразуя Христово тридневное погребение в сердце земли. И принесе его кит, живо к Ниневии, граду великому, ему же обхождение седм дней. В книгах Ионы пророка, в Библии писано, «Егда же испусти его зверь, он же проповеда людям глаголя. Аще не покаяться, так оглаголит Господь, в три дни погибнете. И изыди на поле, сидя под смерчем, ожидая граду погубления». Люди же, умилишися, и сущими младенцы сосцы матерни, три дни постившися, и плакавши грех своих во вретище, облекошися, и перстью главы свои посыпавши, и скоту не даша пищи и питья. Много их бысть, и же не познаша десницы и шуйцы, больше двунадесяти тем. Сиричи робят тех с толка, а старых тех и гораздо много. И види Бог умиление и покаяние их, раскаявся, владыка, и помиловай их. Пророк же, оскорбися, яко не сбысься пророчество его, и уснув, сидя под смерчем, сиричь, древца никакие. И он, милый, с кручиной взвалился под куст и уснул. И взыди об ночь, тыковь над головой его. Красный лепо, он же возрадохався и возвеселихся о ней. И повеле Господь черви ночному подгрызти из шеи с корени. Пророк паки оскорбился о ней, и глагола ему Господь, «Како ты Иона не садил, не поливал тыковь сию, об ночи возрасте, об ночи погибе». О скорби великую оскорбился иси о ней. Колми же в Ниневе и люди мои, и же не познаша десницы и шуйцы, больше паче, нежели двунадесять тем, все оскорбишися и притекоша ко мне. Полностью пересказана книга пророка Ионы. Вишть, человече, как любит Бог покаяние грешников, понеже праведника пророка тешит, а грешных милует. Прибегнем к нему, милостивому Богу и спасу нашему, и не отчаем своего спасения, як уже Каин сотворил, или царь Озия во Израиле. Добр человек был и милостив, и правдолюбив, но впадев в недуг гордости, ситцевым образом разгордевся, в ниде во святая святых, в зем кадила и приступи к жертвеннику, начат святая кадить. Архиерей же умолчаши ему за величество сана его, но токмо един священник Азар приступи к царю и рече: «Как бы то я, бедный, тебе ворчу! Архиереи те не помогают мне, злодей, но токмо потакают лишь у тебе. Жги, государь, крестьян тех, а нам как прикажешь, так мы и в церкви и поем. Во всем тебе, государю, не противны, хотя медведя дай нам в алтарь ед, и мы рады тебя, государя, тешить, лишь нам погребы давай, да корм из дворца. Да право так, не лгу!» И глагола Азар: «Озия, не подобайте, святая кадите, но токмо единим Иереем, сыном Аароним. Он же, не стыде все гласа священнического своя совершая, и порази его Господь язвою на челе, еже есть Бог проказу на виде. Изгнаши его из церкви по закону Моисееву, понеже закон повелевая прокаженных, вне сонма и из града изгонять, и донде же исцелит, и паки по свидетельству священническому приемлется и прощен бывает. Люди же, устыдевся сана царска, не изгнаши его из града. Он же, Озия, живяши в доме своем неисходно, не прииди в покаяние греха своего и до смерти. Бог же осем, прогневайся на люди, удержа пророчество за их согрешение и за пророческое ослабление, яко не изгнаша прокаженного царя вне града. И молча пророк Исаия до смерти Озиины, понеже Дух Святый не сниди на пророка к недостойным людям глаголоти, яко прогневаши Господа удержанием прокаженного в ограде. И в лето, внеже умре, Озия царь, виде Господа, сидящего на престоле высоце, и при вознесенье, и окрест его херувимы, шесть крыл единому и шесть крыл другому, двема облетаху, двема очи закрываху, двема же ноги, и вопиющи друг ко другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Испол небо и землю славы Его!» И един от предстоящих, взяв клещи от престола уголь горящий, и прикоснуся устом моим, рече пророка возопив: «О, окаянный я, спровидих воплощаемого Бога, света не вечерня и миром обладающая, и нача паки пророчествовати». Ветхозаветная история царя Озии с добавлением пересказа главы 6 книги пророка Исаии. Вижте, разумей, колики беды гордость рождает, сам погиб. И людям охрипу наведеет щиту дарования Божия. Так и ныне от гордости в ниде во церковь нестроение и догматное применение. Люд есть недуг сей во человеке. И велик подвиг по Василию Великому: надобе человеку измените обычай свой. Беда от гордых церкви Божией. Тот, ся, Каин, инако, я помышляю, недостаток ума большой в человеке том, и же гордость содержит, и чается ему мниться хорошо. А все развалилось. Яко же и дьявол сам за недуг сей извержен среди огня и отриновен от лица Божия, и во тьму осужен. А так увеличается: «Ядя велик, я обладаю всем, а и над свиньями не имать власти!» Такой гордый мнится, имея вся, а ничтоже сый. во всем отовсюду гнило и развалилось и душевное, и телесное. Воистину гнило седалище гордыни. По писанию и в больших, и в малых погибают от сего. Добро — любовь, и смиренно-мудрие, и послушание к верным, и любовным, нелицемерное, от чисто сердца и совести, благи о Господе. Смиренный и негордый, ащий падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его, глаголит Давид. Юнейше бых, ибо состарихся, и не видих праведника оставлено, ниже семени его, просяща хлебы, весь день милует и взаем дает праведный, и прочее. Псалом 36, стихи 25-26. А гордый и величавый, и самомнивый чится разорить, убить единоверного и брата, яко врага, клеветать и на смерть предать. О смиренном и ушам не хочет слышать, и понеже мерзок ему, смиренно мудрый, и чится истребить и память его от земли. Аще бы, возможно, он бы живо его поглотил. Но десница Вышнего покрывает его во всем и не попускает выше меры искуситеся, но запинает гордому по писанию. Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Живет, миленький, беззлобием, попросту, посреди гордых, яко овча посреди волков или посреди крагуев, яко птенец. Крагуй или корга подалю ворона. Умышляют о нем, как бы уловить, а он к ним, ко псам, хлебом да солью противится, да любовью Христовую. Не помни их коварства и злобы к себе. Единако промышляет и скорбит о них, как бы их спасти и в разум истинный привести. Грызут его гордые поваля. А как нужа престижет, так к нему же бегут. Понеже недейственна и гордость, ни в чем, токмо свойственно к пакости и к греху. Горе смиренному с гордыми жить. Не имать покоя души своей телеси, беспрестанно в ропоте и в волнах, иное догоняет его и до слез. А он, переплакав и забыв досаду их, паки печется об них. Отколе что Бог подаст, и он сам не съедши, пихает им в горло, яко псам, донде же едят. И они его блажат, миленький, кормилец наш, а как съели и высрали, так и паки блядин сын и сукин сын стал. Горе ему, бедному, с ними живучи. Отраднее бы ему было со змиями и со зверьми в расселенных каменных живучи, нежели с гордыми в пещерах одних, понеже звери Данила пророка, устыдившися во рву, и Ивана предотечи в пустыне змии и керасты не вредили ничем. Кераст — ядовитая змея. А гордые смиренного всегда грызут. Да воздаст им Господь по делам их. Куды ж ему, милому, деться от них? Небо одно, земля одна, хлеб общ, вода такожде. Терпеть стало не пособить, донде же Бог разделит и возьмет кое-гожда к себе, яко милостив есть и щедр, очищает смиренного от грех его мучением сим. Аще бы не сия видимые враги ратовали его, ино бы беси озлобляли его, а без скорби век сей никто от святых не притече. Аще не внешняя, ино внутренние беды, еже есть помыслы неподобные, потом и дела. А егда ратует видимый враг, тогда сия ратники спят. Благословен Бог, изваливый тако. Много скорби праведным и от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь душа преподобных своих и не оставит здесь и в будущий век. Аще кто не вкусит горести здесь, не имать получите сладости тама. Всяк бо родится на плач, як же младенец, рождшися от матерни утробы, свидетельствует, заплачет из утробы и шет, являя плачевное житие, понеже многоболезненно и скорбно живущим на нем. Аще и кратко се житие, но исполнено мятежа и всяких хлопот. Будущий же век, веселье и радость без конца, и я же получат терпящие здесь, и о Христе Иисусе мучившися. И я же да сподобимся все, насладитеся со Христом, ему же слава и держава во веки веком.